Охранники молча бросились на меня. Отбиваясь от них, я увидел, что в руке Мясоедова что-то блеснуло. Мне показалось, что это нож. Пригнувшись, я врезал одному из охранников Мясоедова в печень. Он согнулся от боли. Мясоедов шагнул к Мише и замахнулся, но Миша его опередил. Он резко выбросил руку вперед. Кулак Миши впечатался в тяжелый подбородок графа. Мясоедов поперхнулся, нелепо взмахнул руками и плюхнулся на мостовую. И тут время остановилось. Замерли охранники, почти добравшиеся до меня. Замер Мясоедов. В его зрачках отражалась крохотная луна. Застыл Миша с выброшенным вперед кулаком. Замер даже ветер. Только металлический предмет, который выронил Мясоедов, медленно падал на мостовую. Я узнал тяжелый бронзовый пресс-папье, которое видел в кабинете графа. В ночном сумраке возникли темные фигуры и подбежали к нам. Это были полицейские. Четверо скрутили охранников графа, а двое подняли Мясоедова и надели на него кандалы. Я услышал щелчок, и время снова пошло. Холодный ветер сердито взъерошил мои волосы. Пресс-папье звякнуло о камни и откатилось в сторону. Спектакль окончен. Услышал я голос Зотова, а затем и сам Никита Михайлович подошел к нам. «Как вам понравилось наше эффектное появление, господин тайновидец?» — весело спросил он. «Впечатляет», — согласился я. «Что это было?» «Работа мага времени», — ответил Зотов. «Он иногда сотрудничает с нами, когда тайной службе необходима его помощь. Я решил воспользоваться его услугами для вашей безопасности. Познакомите?» — с интересом спросил я. «Он предпочитает оставаться в тени», — покачал головой Зотов. «Разве что сам захочет представиться. А полицейские, где вы их спрятали?» Зотов коротко рассмеялся. «Господин артист замаскировал их под фонари. Неужели вы не заметили?» «Нет», — признался я. «Видимо, завеса неприятия сбила меня с толку». Никита Михайлович повернулся к Мясоедову. Губы графа были разбиты, по подбородку текла кровь. Миша хорошо ему врезал, как и обещал. Полицейские крепко держали Мясоедова за руки. «А ведь я до самого конца не верил, что это вы», — сказал Зотов. «Хорошо, что господин тайновидец вас раскусил. Зачем вы это сделали? Ритуал? Или была другая причина?» Но Мясоедов не обратил на него никакого внимания. Граф смотрел только на меня, и в его светлых глазах горело безумие. «Отдайте мне девушку», — хриплым голосом потребовал он. «У меня есть еще одна попытка». Мясоедов попытался вырваться, но полицейские крепко держали его за руки. «Ничего себе», — удивился Зотов. «Он до сих пор не понял». «Ладно, уводите их. В управлении все расскажут». «Подождите, Никита Михайлович», — вежливо попросил я, и подошел к графу. «Нет у вас никакой попытки. Видите, луна уже почти скрылась за деревьями. Вы не исполнили свой договор с магией. Отдайте девушку», — повторил Мясоедов. «Она моя. Я все сделал правильно. Я разрушил ее жизнь. Остался последний шаг, и я получу могущество». Его голос сорвался на виск. «Поздно», — усмехнулся я. «Миша, выпей зеркальное зелье. Покажи ему свое настоящее лицо». «С удовольствием», — кивнул Миша, откупорив флакон. Чуть пальцы не сломал об этого гада. Он одним глотком выпил зеркальное зелье. Фигура Миши дрогнула и расплылась. Затем снова стала четкой. Вместо хрупкой рыжеволосой девушки перед нами стоял Миша Кожемяка собственной персоной. «Кто это?» — ошалело выдохнул Мясоедов. «Полицейский следователь Кожемяка», — представился Миша. «Граф Мясоедов, вы арестованы по обвинению в нескольких убийствах». Он шагнул вперед, и тонкое ситцевое платье с треском лопнуло на его могучем плече. «Погодите», — возразил Зотов. «Арестованного забирает тайная служба. Я должен разобраться с этим ритуалом». Они заспорили, а я внимательно следил за незаметным движением лунного диска. Луна почти зашла. Еще секунда, и она полностью скроется за верхушками деревьев. Но в последний миг лунный диск ослепительно вспыхнул, словно задумал превратиться в новое солнце. «Нет», — пронзительно выкрикнул Мясоедов. «Нет». Его истошный крик перешел в звериный вой, а затем яркий лунный свет упал на лицо графа, и оно почернело, превратилось в уголь, в сгусток ночной темноты. «Отпустите его», — крикнул я полицейским. Они вовремя отдернули руки. Граф Мясоедов покачнулся и серебристым пеплом осыпался на мостовую. Луна ушла, наступила темнота. «Что это было, господин тайновидец?» — ошарашенно спросил Зотов. Глава 26. С момента гибели графа Мясоедова прошло 3 дня. Сегодня Елизавету Федоровну должны были выписать из госпиталя. Мы с друзьями готовили дом к ее приезду. «Саша, с беседкой я закончил», — деловито сообщил Сева, подходя ко мне. «Пойдем, покажу». Его светлые волосы торчали непокорным хохолком. «Пойдем», — согласился я. Вместе с Севой мы вошли в беседку, и я сразу испытал знакомое ощущение, которое охватывало меня всякий раз, когда я входил в палату Елизаветы Федоровны. Беседка была полностью изолирована от маги. «Хорошо, что здесь есть стены», — сказал Сева. «На эти дранки удобно наносить магическое плетение». Я машинально взглянул на увитые виноградом стены беседки, словно надеялся разглядеть невидимые магические нити, но увидел только, что виноград уже почти созрел. «А может устроить у себя в саду виноградник, делать вино, держать бутылки в прохладном погребе?» «Спасибо, дружище», — благодарно кивнул я. «Ты все сделал отлично. Может быть, обсерваторию тоже зачаровать?» — предложил Сева. «Вдруг девушка захочет посмотреть на звезды? Это уже лишнее», — с улыбкой ответил я. «Везет тебе, Саша», — с завистью сказал Сева. «Все эти расследования, погони, магические приключения. С красивыми девушками знакомишься, а я торчу целыми днями в мастерской. С кем там познакомишься? С Кузьмой Петровичем, что ли? У каждого своя судьба», — рассмеялся я. «Магии виднее, будет и на твоей улице праздник». Мы с Севой вышли из беседки, и тут дом прислал мне короткий предупреждающий сигнал. На ограде тревожно зазвенели бронзовые колокольчики. Я оглянулся и увидел, что возле калитки стоит Никита Михайлович Зотов. По своей привычке он был весь в черном, а мрачным выражением лица напоминал печального вестника. «Доброе утро, господин тайновидец», — зазвучал в моей голове холодный голос Зотова. «Будьте любезны меня впустить». «Конечно, Никита Михайлович», — с улыбкой ответил я, подходя к калитке. «Прошу». Под глазами Никиты Михайловича залегли темные круги. «Снова не выспались?» — участливо спросил я. «Да», — коротко кивнул Зотов. «Хотите поговорить в моем кабинете?» «Нет», — также немногословно отказался Никита Михайлович. «Предпочитаю разговор на свежем воздухе. Давайте прогуляемся по саду». Сева проводил нас любопытным взглядом. Мы с Никитой Михайловичем повернули за угол особняка и медленно пошли вдоль клубничных грядок. Я догадывался, по какому поводу явился Зотов, и ожидания меня не обманули. «Граф Мясоедов погиб 3 дня назад», — неторопливо начал Никита Михайлович. «И знаете, чего я добился за это время?» Я с любопытством взглянул на него. «Ничего», — по слогам произнес Никита Михайлович. «Абсолютно ничего». Он покосился на меня. «Нет, разумеется, мы неплохо продвинулись. Я арестовал всю охрану Мясоедова, всю его прислугу, даже кухарку. Они уже дают показания, и будьте уверены, Александр Васильевич, они скажут правду. Мы обыскали дом Мясоедова, его мастерские, его загородное поместье. Нашли немало интересного». Зотов снова посмотрел на меня. «Кстати, вы знаете, что граф нас обманул?» «Вот как?» – вежливо удивился я. «И в чем же?» «В башне, где жил его дядя, все осталось по-прежнему. Там немало любопытных артефактов, уверяю вас. Мы нашли переписку ректора с его университетскими друзьями. И даже записи, которые он вел во время экспедиции. Хотите взглянуть?» «Конечно», – кивнул я. «Мне очень любопытно». «Что ж, заезжайте ко мне, с удовольствием вам покажу», — сказал Зотов. «Этот документ такой степени секретности, что выносить его за стены управления не рискую даже я». В его словах мне почудился скрытый намек. «Непременно заеду», — улыбнулся я, — «как только выберу время. Но суть документа я изложу вам прямо сейчас», — сказал Никита Михайлович. «Мне очень интересно ваше мнение. С удовольствием послушаю». Зотов прикрыл глаза. «Последнюю экспедицию Константин Иванович Мясоедов совершил в Южную Америку. Знаете, это где джунгли, обезьяны, амазонка?» «Да, я слышал», — улыбнулся я. «Так вот, в этих самых джунглях они отыскали заброшенную каменную пирамиду. Там была любопытная история с местным проводником. Вы знаете, что все эти пирамиды по сути большие гробницы?» «Кое-что слышал», — кивнул я, — «но без подробностей. Я не силен в археологии. Обычно в пирамидах хоронят вождей или знатных жрецов», — объяснил мне Зотов. «С собой в загробный мир покойникам дают все необходимые, иногда это очень ценные вещи — золото, оружие, украшения, ну, и свитки с заклинаниями, само собой. Вдруг покойник после смерти их позабудет, а тут подсказка». «Удобно», — рассмеялся я, — очень саркастически кивнул Зотов. «Как вы понимаете, находится немало охотников за сокровищами, поэтому большинство пирамид разграблены. Но эта пирамида осталась нетронутой. Она пряталась в джунглях на берегу какого-то притока Амазонки. Совсем небольшая, высотой с трехэтажный дом, не больше. Так вот, внутри этой пирамиды Константин Мясоедов нашел свиток. Очень любопытный свиток. В нем был описан некий магический ритуал. И какой же именно ритуал? Заинтересовался я. Вы прочитали? Не торопитесь, остановил меня Зотов. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Эти записи доказывают, что свиток с описанием ритуала действительно существует. Или существовал. С этим трудно спорить, кивнул я. И не нужно, хмыкнул Зотов. Не надо со мной спорить. Слушайте дальше, это очень интересно. Он заложил руки за спину и стал похож на профессора, который читает лекцию студентам. Только выражение лица не очень подходило ученому. Слишком жесткое. Мясоедов ничего не сказал о сути ритуала или его назначении. Упомянул только, что не хочет переводить свиток, чтобы перевод не попал в случайные руки. Представляете, как мне стало интересно. Представляю, усмехнулся я. Прочитав эти записки, я перевернул весь особняк графа Мясоедова. Мы разобрали полы под досочком, раскрутили всю мебель, простучали все стены в поисках тайников. Потом то же самое мы проделали с мастерскими графа. Я арестовал всех его работников. Масштабно оценил я. Этим дело не закончилось, заметил Зотов. Мы отправились в загородное поместье графа, и там тоже все перевернули. Между прочим, в его саду мы нашли могилу аптекаря Табальцева. Его похоронили несколько дней назад. Охранники графа уже сознались в его убийстве. Вот как, кивнул я. Значит, Мясоедов отводил от себя подозрения? Именно так, подтвердил Зотов. Но знаете, что интересно? Он посмотрел на меня, выдерживая паузу. Свиток с описанием ритуала мы так и не нашли. Он пропал, исчез. И вы 3 дня искали его без сна и отдыха, уточнил я. Сочувствую, Никита Михайлович. Благодарю за сочувствие, господин тайновидец. Зотов снова помолчал и неожиданно резко сменил тему. А хотите, я в подробностях расскажу вам, как Мясоедов совершал убийство. Вы так точно все узнали? Удивился я. Разумеется, кивнул Зотов. Я уже говорил вам, что на наших допросах невозможно врать. Вот охранники Мясоедова во всем и сознались. Граф нашел 3 девушек. 2 из них недавно приехали в столицу. 3-я работала гувернанткой у его знакомого, князя Тобольского. Граф все разузнал об их жизни. Да там и узнавать-то нечего, все как на ладони. Затем нанял 3 молодых людей, которые стали ухаживать за девушками. А потом заплатил аптекарю Тобольцеву и редактору магических сплетен. И девушек уволили с работы. Для своего друга князя Мясоедов просто подыскал другую гувернантку. Она была симпатичнее и брала дешевле. Таким образом он лишил девушек работы, а уже потом дал сигнал своим нанятым дон-жуанам, чтобы они бросили девушек, и после этого начал их убивать одну за одной. Повезло только Елизавете Федоровне. Зотов внимательно посмотрел на меня. Между прочим, покойный аптекарь рассказал нам немало интересного, и о своей работе на графа Мясоедова, и про экспедицию. Аптекарь действительно в ней участвовал. Тут граф не соврал, вот только никакого свитка Тобольцев и в глаза не видел. Вы снова занялись некромантией, удивился я. Пришлось, сухо усмехнулся Зотов. На этот раз Леонид Францевич не подвел, вызвал именно того призрака, который был нам нужен. Знаете, даже после смерти аптекарь был очень напуган. Он так боялся Мясоедова, что даже известие о гибели графа не успокоило его. Похоже, Мясоедов был настоящим чудовищем, согласился я. «Да, Александр Васильевич, именно так», – кивнул Зотов. «Теперь вы понимаете, как мне хочется узнать, что это за ритуал». «Прекрасно вас понимаю, Никита Михайлович», – ответил я. Помолчав, Зотов снова сменил тон. Теперь он говорил спокойно и даже холодно. «Честно говоря, я очень удивился, когда так и не смог найти свиток. Это странно. Вы не находите, Александр Васильевич». Такие неудачи случаются у меня довольно редко. У вас есть какие-то подозрения? Прямо спросил я. Вот именно, кивнул Никита Михайлович. Откровенно говоря, я думаю, что этот свиток кто-то взял. Вот как, удивился я. И кто же? Я пока не знаю. Но есть несколько примет, по которым я могу опознать этого человека. Судите сами. Он знал, что у графа Мясоедова есть свиток с ритуалом. Зотов принялся загибать пальцы. Этот человек предполагал, где именно граф хранит этот свиток. Он имел доступ в особняк Мясоедова. Согласитесь, Под эти приметы подпадает не слишком большой круг людей. Да, согласился я, все это звучит очень правдоподобно. Но и это еще не все, Александр Васильевич, сухо усмехнулся Зотов. Раздобыв свиток, этот человек должен был его где-то спрятать. А ведь он не мог не понимать, что мы станем его искать. Уверяю вас, я допрошу всех приятелей, всех знакомых графа Мясоедова. Если понадобится, я проведу обыски у них в домах. Узнав про важность ритуала, его величество даст мне личное разрешение, в этом я уверен. В таком случае, думаю, свиток от вас не ускользнет, сказал я. Я в этом не уверен, признался Зотов. Тот, кто взял свиток, очень умный человек. Вот, например, как он проник в дом Мясоедова, ведь там полно охраны. А он не просто проник, но нашел свиток и вышел оттуда незамеченным. Вам это не кажется удивительным, ведь вы бывали у Мясоедова? Бывал, согласился я. Вы правы, охрана там хороша. И я о том же, подхватил Зотов. А еще таинственный похититель точно знал, когда забрать свиток. Я уверен, он забрал его незадолго до смерти Мясоедова. Так что граф не заметил пропажу, просто не успел. А если бы заметил, поинтересовался я, тогда Мясоедов мог бы не прийти навстречу. Но он пришел. Удивительно ловкий вор, усмехнулся я. Вы правильно сказали, удивительно ловкий. И знаете, что я еще вспомнил, когда думал об этом деле? Что же, помните тот день, когда мы нашли тело Андрея Михайлова в устье Невы? Тогда еще была удивительно приятная погода, а вы вдруг почувствовали какое-то смутное беспокойство. Прекрасно помню, кивнул я. И что же вы тогда сделали? Вы нашли первую попавшуюся дверь, нацарапали на ней условный знак и исчезли. Легко прошли в незримую библиотеку, а оттуда в госпиталь. Вы ведь оказались там буквально через минуту. Что значит нацарапал? Рассмеялся я. Этот знак я написал собственной кровью. Не в этом суть, отмахнулся Зотов, а в том, что вы можете мгновенно оказаться там, где пожелаете. Ну, это не всегда зависит от меня, уточнил я. Да и Библиусу не нравится, когда я использую незримую библиотеку в качестве транспортного средства. И тем не менее, он это терпит. Библиус уже выражал мне свое возмущение по этому поводу, рассмеялся я. Боюсь, еще немного, и он отберет у меня читательский билет. Но Зотов даже не улыбнулся. А знаете, что я еще вспомнил, господин тайновидец? Сразу после гибели графа вы почему-то отказались отправиться со мной в дом Мясоедова. А ведь я вас приглашал. Неужели вам было настолько неинтересно, или вы заранее знали, что я там ничего не найду? Мундир господина Кожемяка был в моем доме, напомнил я. Должен же я был помочь другу переодеться. Все это пустые отговорки, махнул рукой Никита Михайлович. Давайте вернемся к нашему вору, предложил я. Если он такой умный, то наверняка придумал, где спрятать свиток, чтобы вы не смогли его найти. Вот именно, согласился Никита Михайлович. Например, в разумном доме, который не впускает посторонних, или в таинственной магической библиотеке, куда вхож только этот человек. Вот оно что, улыбнулся я. Так вы подозреваете меня, а кого еще мне подозревать, черт побери. Неожиданно взорвался Зотов. Вы первые догадались о том, что это ритуал. Вы поняли, что именно Константин Мясоедов раздобыл его описание. Вы могли незамеченным проникнуть в дом графа Мясоедова, найти описание ритуала и также незаметно уйти оттуда. Зотов повернулся ко мне. И, наконец, у вас достаточно ума, чтобы хорошенько припрятать этот свиток, так, чтобы я не мог его найти. Поэтому я не просто подозреваю вас, Александр Васильевич, я вас обвиняю. И хочу напомнить вам, что это дело государственной важности, со всеми вытекающими последствиями. Я вас понял, сказал я. Хотите знать, что я думаю об этом? Очень интересно, фыркнул Зотов. Я думаю, что вам стоит обыскать мой дом, как в свое время это сделал господин Прудников, помните. Я не стану чинить вам препятствий, даже ордера не потребую. Как думаете, вы найдете здесь свиток с описанием ритуала? Бросьте, устало махнул рукой Зотов. Никакого свитка у вас в доме нет. Я прекрасно знаю, где вы его спрятали. В таком случае обыщите незримую библиотеку, предложил я. Получите разрешение у его величества, возьмите с собой побольше полицейских. Вам напомнить рецепт ячменных лепешек, или он у вас записан? Ничем вас не прошибить, да? Неожиданно спросил Зотов. Пожалуй, что так, согласился я. Не прошибить, это вы очень правильно выразились, Никита Михайлович. Что ж, тогда я просто напомню вам, что из-за этого ритуала уже были убиты 7 человек, и неизвестно, сколько еще убийств произойдет, если свиток попадет в случайные руки. «Вы не поверите», – кивнул я, – «но именно это меня и беспокоит. Я тоже не хочу, чтобы свиток с неизвестным ритуалом попал в случайные руки». Мы дошли до обсерватории и повернули обратно к калитке. «Нет смысла ссориться, Никита Михайлович», – сказал я. «Вы знаете, что Елизавету Федоровну сегодня выписывают из госпиталя. По этому поводу у меня дома будет вечеринка. Приглашаю вас заглянуть. Отдохнете от забот, выпейте немного вина. Сможете подняться в мою обсерваторию. Ночь сегодня ожидается ясная. Не поверите, но простое наблюдение за другими мирами прекрасно успокаивает нервы. Благодарю, но у меня слишком много дел», – буркнул Зотов. У самой калитки он повернулся и посмотрел мне в глаза. «Александр Васильевич, я настоятельно прошу вас до окончания следствия не покидать пределы столицы. Это официальное распоряжение. Имейте в виду». Проводив начальника тайной службы, я отправился в гараж. Там артефактор Кузьма Петрович как раз закончил наносить на мой мобиль защитное магическое плетение. «Все готово, Александр Васильевич», – проворчал он. «Эх, и хорошая у вас машинка. Имейте в виду, что она работает на магии, поэтому долго с таким плетением не проездит. Ей нужна постоянная связь с магическим полем». «Понимаю», – кивнул я. «Мне главное, чтобы я смог доехать до госпиталя и обратно». Глава 27. «Вот вы и свободны, Елизавета Федоровна», – весело сказал я, широко распахивая дверь госпитальной палаты. «Ваше заключение окончено. Вы нашли того, кто на меня напал». «Не поверила Елизавета Федоровна. И я могу идти, а как же магия?» «Не беспокойтесь», – улыбнулся я. «Мои друзья-артефакторы здорово постарались, так что вы будете под надежной защитой. Кстати, вы помните, что я обещал вам сюрприз?» «Конечно, помню», – кивнула Елизавета Федоровна. Глаза девушки вспыхнули любопытством. «Прошу». Я подхватил ее чемодан, и вместе с девушкой мы вышли из палаты. На пороге Елизавета Федоровна обернулась. «Теперь у меня два дома», – сказала она. «Комната в вашем особняке и эта палата. А скоро появится третий», – улыбнулся я. «Настоящий красивый загородный дом, с камином, садом и библиотекой. Откуда вы знаете?» – с детским любопытством спросила Елизавета Федоровна. «Чувствую. В коридоре нас дожидался дядя Сережа. Спасибо за то, что так хорошо охраняли меня», – сердечно поблагодарила его Елизавета Федоровна. «С вами я чувствовала себя в полной безопасности. Даже жаль, что мы больше не увидимся». «Рад стараться, барышня», – усмехнулся дядя Сережа. «А где ваша жена?» – спросила Молчанова. «Пожалуйста, передайте ей, что я очень-очень благодарна. Я всегда буду вспоминать вас добрыми словами». Она медленно пошла к лестнице. «Жду вас вечером», – тихо сказал я дяде Сереже. «Соберите все необходимые вещи и не опаздывайте». Дядя Сережа кивнул, добродушно улыбаясь. «Давненько мечтал переехать на пенсии на природу», – заговорщицки сказал он. «Вот мечта. Эх, рыбачить буду, охотиться». Иван Горчаков догнал нас на лестнице. Вид у целителя был озабоченный. Он отвел меня в сторону. «Саша, вы точно все хорошо подготовили?» – требовательно спросил он. «Ты же помнишь, что для Елизаветы Федоровны опасно любое магическое воздействие». «Все в порядке, Ваня», – успокоил я его. «Артефакторы ручаются за свою работу головой. А ты же знаешь наших артефакторов. Они очень дорожат своими головами. Да я и сам все проверил». «Ну хорошо, хорошо», – согласился Иван. «Просто я беспокоюсь за пациентку». «Ты сам-то приедешь?» – спросил я. «Все наши соберутся. Постараюсь вырваться», – с улыбкой пообещал Иван. «Спасибо за приглашение, Саша». Когда мы вышли в парк, Елизавета Федоровна заметно повеселела. Кажется, она только сейчас всерьез поверила, что наконец-то уезжает из госпиталя. «Как же хорошо», – повторяла она, с любопытством вертя головой, рассматривая деревья, траву, скамейки. «Как же хорошо, вам до сих пор не верится, что у вас теперь новая жизнь», – улыбнулся я. «Да», – призналась девушка, – «но я привыкну, обязательно привыкну». «Лучше не надо», – рассмеялся я. «Продолжайте удивляться. Вам это очень идет». Мы не спеша дошли до ворот. Я открыл дверцу мобиля, приглашая девушку. Елизавета Федоровна устроилась на переднем сиденье и озабоченно нахмурилась. «Что-то знакомое», — сказала она. «Подождите, здесь такие же ощущения, как в моей палате. Ваш мобиль изолирован от магии, вы угадали, улыбнулся я. Это для вашей защиты. Но как же вы? Встревожилась Елизавета Федоровна. Вы же будете чувствовать себя неуютно. Нам недалеко ехать, успокоил я ее. Все в порядке. А потом мы ехали по набережной. Дорога была свободна, и я с удовольствием прибавил скорости. Слева тянулась сверкавшая на солнце широкая лента реки. По ней, задорно гудя, плыл белый пароходик. Слева мелькали графские и княжеские дворцы. Какая красота! Вздохнула Елизавета Федоровна. Чудесный город. Она посмотрела на меня. Знаете, все эти дворцы, они очень красивы, но как-то похожи друг на друга. Статуи, колонны, балконы. Ваш особняк намного лучше. Он особенный, он один такой. Вы совершенно правы, улыбнулся я. Свернув на шепчущий мост, я немного притормозил. Проезжую часть уже отремонтировали, но булыжники еще лежали не слишком ровно. «Остановите, пожалуйста», — вдруг попросила Елизавета Федоровна. Я остановил мобиль. Девушка вышла и подошла к перилам. Посмотрела вниз на медленно текущую Невскую воду. «Вот здесь началась вся эта история», — тихо сказала она. «Здесь началась моя новая жизнь». Елизавета Федоровна повернулась ко мне. «А этот убийца, кто он?» Я не видел причин скрывать от нее правду. «Граф Мясоедов», — сказал я, — «тот самый, который ограбил инженера Изюмова», — удивилась Елизавета Федоровна. «Именно», — кивнул я, — «вот негодяй», — нахмурилась девушка. «Но зачем, он совершал все эти убийства?» Я пожал плечами. «Кто знает, при нашей последней встрече граф показался мне сумасшедшим. Что с ним стало?» — спросила Елизавета Федоровна. «Его арестовали, можно сказать и так», — кивнул я. «Во всяком случае, вы больше никогда его не увидите». Я не кривил душой. Кто знает, что именно магия сделала с графом Мясоедовым. Возможно, забрала себе его дар, а заодно и все остальное. Для кого-то история начинается, а для кого-то заканчивается, глубокомысленно подумал я. Но вслух говорить об этом, конечно же, не стал. Мы еще постояли возле перил, глядя вниз на темную воду. «Нас ждут», — мягко напомнил я. «Времени у вас не слишком много». «Да, конечно», — согласилась Елизавета Федоровна. «Когда мы подъехали к моему дому, мобиль деда уже стоял возле калитки. Отличная, мощная машина цвета морской волны, с серебряной фигуркой ворона на широком капоте. Глядя на нее, так и хотелось прокатиться. Игорь Владимирович специально приехал пораньше, чтобы поговорить с вами», — предупредил я Елизавету Федоровну. На лице девушки промелькнула тревога, но она лишь сдержанно кивнула. «Конечно, я буду очень рада познакомиться с Игорем Владимировичем. Не стоит пугаться», — мягко сказал я. «Уверен, Игорь Владимирович хочет просто обсудить то, что с вами произошло. Возможно, он сделает вам какое-то предложение. Будьте к этому готовы». «Какое предложение?» Елизавета Федоровна испугалась еще больше. «Торговое», — рассмеялся я. «Мой дед любит делать выгодные торговые предложения не меньше, чем новые модели мобилей. Это его путь и его страсть». Мы с Елизаветой Федоровной сразу прошли в кабинет. Игорь Владимирович был уже там. Дом предусмотрительно приготовил для него удобное кресло, широкое, с высокой спинкой и крепкими подлокотниками. Когда мы вошли, Игорь Владимирович поднялся из кресла. «Здравствуй, Саша», — сказал он. Затем вежливо поклонился Елизавете Федоровне. «Здравствуйте, сударыня. Я заметил на шее деда бронзовое кольцо на тонкой цепочке. По моей просьбе артефакторы изготовили несколько амулетов, запирающих магию. И дед надел один из них, чтобы не подвергать опасности Елизавету Федоровну. Познакомьтесь, Игорь Владимирович», — сказал я. «Это Елизавета Федоровна Молчанова». «Очень приятно», — кивнул дед. «Елизавета Федоровна, это мой дед и патриарх нашего рода Игорь Владимирович Воронцов. Рада познакомиться, ваше сиятельство», — покраснела Елизавета Федоровна. Мы сели. Игорь Владимирович задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Ну и каша заварилась», — улыбнулся он. «Если бы ты только знал, Александр, что сейчас творится на бирже. Ты даже не представляешь себе, сколько предприятий было связано с графом Мясоедовым, и все они сейчас стремительно падают в цене». «Отличная новость», — улыбнулся я. «Уверен, вы своего не упустите». «Конечно, не упущу», — согласился Игорь Владимирович. «Самое время ловить крупную рыбу в мутной воде. Ты знаешь, что Мясоедов был практически разорен?» «Нет», — удивленно ответил я. «Вот и я не знал», — кивнул дед. «И не только я. Никто не был в курсе, даже казначейство. Да-да, Мясоедов вложил кучу денег в какие-то сомнительные предприятия, влез в огромные долги. Мне об этом рассказал имперский казначей. Они конфисковали все имущество Мясоедова, скоро будут торги. Деньги от торгов пойдут родственникам жертв графа. Хорошее дело, кивнул я. Лучше, чем ничего, согласился Игорь Владимирович. Я собираюсь купить мастерскую Мясоедова. Не придется налаживать собственную. Выходит, инженер Изюмов оказался пророком, усмехнулся я. Он обещал, что разорит Мясоедова. Так оно и случилось, не без помощи магии, конечно. Кстати, как поживает Изюмов? Прекрасно он поживает, ворчливо ответил Игорь Владимирович. Выдумывает изобретение, одно безумнее другого, тянет из меня деньги и собирается жениться. Вот это новость, удивился я. Все это ерунда, конечно, махнул рукой Игорь Владимирович. Но, по крайней мере, он теперь не пьет. Дед встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Семь убийств, а? Игорь Владимирович покачал головой. Просто в уме не укладывается, Саша. Зачем он на это пошел? Ради чего? Я пожал плечами. Не знаю. Может быть, как раз из-за денег. Может быть, задумчиво кивнул дед. Кстати, я могу предложить вам еще одно хорошее дело, вспомнил я. Игорь Владимирович остановился и с интересом посмотрел на меня. Помните газету «Магические сплетни»? Насколько я понимаю, она тоже принадлежала графу Мясоедову и теперь осталась без владельца. А какая нам от нее выгода? Удивился Игорь Владимирович. Посудите сами. Это самая востребованная вечерняя газета. Горожане любят читать о чудесах и магических происшествиях. Нужно только немного изменить тон заметок, сделать его не таким желчным и скандальным, более доброжелательным. Своя газета, задумался Игорь Владимирович. Хм, интересная идея, очень интересная. В газете можно печатать рекламу. Это благоприятно отразится на наших делах. Вот именно, кивнул я. Но с нынешним главным редактором каши не сваришь. Он слишком привык работать с Мясоедовым. А вы смените редактора, предложил я. Могу порекомендовать вам подходящего человека. У тебя есть знакомый главный редактор, удивился дед. И кто же это? Репортер Черницын, сказал я. Помните его? Что? Тот самый пройдоха, который подлил зелье превращения нашему жеребцу. И ты предлагаешь мне работать с ним? Предлагаю, решительно кивнул я. Он сделал это не из злобы, а ради сенсации. Можно сказать, своими руками сотворил магию. Представляете, как он будет охотиться за новостями. К тому же у меня с ним в последнее время сложились очень неплохие рабочие отношения. Не знаю, с сомнением сказал Игорь Владимирович. А вы попробуйте, улыбнулся я. Ничего не потеряете. Я видел, что дед хочет поговорить о чем-то важном, но не знает, как начать разговор. Хотите кофе? Предложил я. Не откажусь, согласился Игорь Владимирович. С утра на ногах, устал, надо бы взбодриться. Я только хотел послать зов Игнату, но, повернув голову, обнаружил, что на столе уже стоит поднос с кофейником и чашками. Дом прекрасно позаботился обо всем. Чудеса, удивился я. Поднял глаза к потолку и беззвучно шепнул. Спасибо. Позвольте мне, вежливо сказала Елизавета Федоровна. Она принялась разливать кофе. Игорь Владимирович одобрительно посмотрел на девушку. Перехватив мой взгляд, дед едва заметно кивнул. «Заболтал я вас», — усмехнулся он. «Перейдем к делу. Саша, я говорил с его величеством. Император согласен, чтобы род Воронцовых построил храм путей. Отличная новость», — улыбнулся я. «А что по этому поводу говорят мои дорогие родственники?» «Неважно», — отрезал дед. «Я сумел убедить их в том, что это пойдет нам на пользу. Так что буду собирать деньги». «Вам нужна помощь?» – спросил я. «У меня на счету скопилось порядочно». «Обойдусь», – усмехнулся Игорь Владимирович. Он посмотрел на Елизавету Федоровну. «Когда вы сможете принять путь, это будет решать целитель», – вмешался я. «Точно не в ближайшие дни». «Хорошо», – согласился дед. «Подготовка к возведению храма займет несколько месяцев, не меньше. Так что, время у вас есть». Елизавета Федоровна изумленно переводила взгляд с меня на Игоря Владимировича. «Ради меня вы собираетесь построить храм путей?» – спросила она. «Ну, не только ради вас», – усмехнулся Игорь Владимирович. «У меня на примете есть немало сильных одаренных, у которых не хватает денег или уверенности на то, чтобы принять путь. Я собираюсь дать им шанс и рассчитываю на их благодарность». «А на мою благодарность вы тоже рассчитываете?» – спросила Елизавета Федоровна. «Не так прямо», – покачал головой Игорь Владимирович. «Но если уж вы спросили, давайте поговорим об этом». Он почесал седую бровь. «Елизавета Федоровна, если я правильно понимаю ситуацию, вы остались единственной наследницей рода Молчановых, последней его представительницей, видимо, да», растерянно кивнула Елизавета Федоровна. «Непростая ситуация», мягко сказал дед, «но вы справитесь, я уверен, хотя, теперь вам придется принимать решение не только за себя, но и за весь ваш род, будущий род». Девушка внимательно слушала Игоря Владимировича. «Я хочу предложить вам сотрудничество между родами Воронцовых и Молчановых», сказал дед. «Не буду скрывать, я очень заинтересован в вашем магическом даре. Саша рассказал мне, что вы можете управлять временем. Это замечательная способность. А что я должна буду делать?» напрямик спросила Елизавета Федоровна. «Ничего, что могло бы пойти вразрез с вашими убеждениями», улыбнулся Игорь Владимирович. «Я предлагаю вам не подчинение, а союз, добровольный и равный. Согласны?» Елизавета Федоровна посмотрела на меня. «Что вы скажете, Александр Васильевич?» «Подумайте», улыбнулся я. «Это честное предложение, но решать вам». «Я согласна», решительно кивнула Елизавета Федоровна. «Если вы не против, я пришлю к вам в поместье одного из своих юристов», сказал Игорь Владимирович. «Он поможет вам разобраться с наследством». Елизавета Федоровна вежливо наклонила голову. «Благодарю вас, ваше сиятельство. Рад, что вы договорились», рассмеялся я. «А теперь давайте праздновать. Гости уже заждались. Игорь Владимирович, вы останетесь с нами?» «Конечно», ответил дед. «Когда это я отказывался повеселиться в компании молодежи? Кстати, Саша, у меня с собой ящик игристого. Распорядись, чтобы его принесли к столу». Он поднялся из кресла и подал руку Елизавете Федоровне. «Прошу вас». Выйдя из кабинета, я наткнулся на Игната, который терпеливо ждал окончания разговора. Вид у него был таинственный. «Все готово, ваше сиятельство», сообщил Игнат. «Стол накрыт, все только вас и ждут. А ты чего здесь дожидаешься?» улыбнулся я. «Чтобы сигнал подать», туманно объяснил Игнат. Он на секунду прикрыл глаза. Я догадался, что слуга послал кому-то зов. «Прошу вас». Игнат распахнул перед нами дверь. Мы вышли на крыльцо, и в ту же секунду в небо с оглушительным грохотом взлетели всполохи салюта. Артефакторы, черт бы их побрал. Глава 28. Салют отгрохотал и затих. Последние искры осели среди зелени деревьев. Я услышал тревожный звон бронзовых колокольчиков на ограде. Одновременно с этим дом прислал мне короткий предупреждающий сигнал. Я повернулся и увидел возле калитки знакомую фигуру в круглых очках. Это был полицейский следователь Прудников. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь подойти к калитке. «Добрый день, господин Прудников», — сказал я, подходя к нему. «Что вам нужно?» Прудников снял очки и стал протирать стекла рукавом измятого мундира. «Господин начальник тайной службы приказал наблюдать за вами», — убитым голосом ответил он. «До конца следствия вам запрещено покидать пределы столицы». Я рассмеялся. «Значит, Никита Михайлович решил повеселиться?» «Ну что ж, во мне поднялась веселая решимость. Я открыл калитку». «Входите, Прудников». «Может быть, не нужно, Александр Васильевич?» нерешительно ответил следователь. «Я лучше здесь постою». «Входите», нетерпеливо повторил я. «А со мной ничего не случится?» спросил Степан Богданович. «Конечно случится», рассмеялся я. «Обязательно случится, ведь именно за этим вы и пришли. Прошу». Я хотел показать ему другую жизнь, другую, совсем не похожую на то, к чему он привык, такую жизнь, которая не умещается в голове под форменной фуражкой. Сначала я повел Прудникова вокруг дома, мимо клубничных грядок, которыми так дорожил Игнат. «Взгляните на эти грядки», — сказал я Прудникову. Игнат очень любит возиться с ними, ухаживать за ягодами, полоть сорняки. Он любит сидеть в старом кресле и смотреть на рассвет над парком. Любит готовить завтраки, иногда ворчать. Он очень простой человек, Степан Богданович. Но ему нужно чудо, ему нужна магия. И поэтому он тоже нужен магии. Поэтому он живет здесь, и он счастлив. Прудников растерянно посмотрел на меня. «Идемте дальше», — поторопил я его. «Видите эту башню? Это обсерватория. Она появилась здесь за одну ночь, только потому, что приснилось одному очень хорошему человеку. Это сон, господин Прудников. Коснитесь ее, потрогайте». Я взял Прудникова за руку и приложил его ладонь к каменной стене обсерватории. «Чувствуете? Это настоящий камень. Он твердый, холодный и шершавый. Но все это сон, магия. Посмотрите наверх. Прудников послушно запрокинул голову. Если вы захотите, мы могли бы подняться туда. Там удобные кресла и стеклянный купол. Можно откинуться на спинку и часами смотреть в небо. В этой башне есть комнаты, в которых не был даже я. Кто знает, какие чудеса в них прячутся. При этих словах Прудников опасливо вздрогнул. «Идемте дальше», — рассмеялся я. «Познакомлю вас со своими гостями». «Да я их всех знаю», — попытался отказаться Степан Богданович. «Господин тайновидец, если честно, я уже давно здесь. Я видел, как они приехали. Даже записал их. Он показал мне блокнот». «Ни черта вы не знаете, господин Прудников», — расхохотался я. «Идемте, будете знакомиться заново». Я чуть ли не силой притащил Прудникова к беседке. Гости с интересом посмотрели на нас. «Знакомьтесь, Степан Богданович», — сказал я. «Игорь Владимирович Воронцов, патриарх рода Воронцовых». При этих словах Игорь Владимирович едва заметно наклонил голову. Никто не знает, сколько ему лет. Он очень долго живет на свете, но не утратил вкус к жизни. Знаете, что Игорь Владимирович любит больше всего? Скорость и азарт, а еще помогать хорошим людям. Его магический дар – объединять людей, помогать им найти друг друга и вместе стать сильнее. Вот это магия, господин Прудников. Я взял следователя за плечи и слегка повернул. А это Сева Пожарский, мой лучший друг. Знаете, какой у него магический дар? Любопытство. Жадное, неуемное любопытство. Каждый день он узнает что-то новое, а еще больше придумывает. Когда-нибудь он станет настоящим мастером и создаст такие артефакты, каких еще не было. И создам, не растерялся Сева, обязательно. Мне бы только чертежи. Саша, кстати, ты обещал провести меня в незримую библиотеку. Не обещал, улыбнулся я, но я поговорю об этом с Библиусом. Степан Богданович растерянно хлопал глазами. Это Иван Горчаков, продолжал я. Когда-то он чуть не потерял свой магический дар, а теперь он целитель. Знаете, что это означает? Люди приходят к нему больными, а уходят здоровыми. Приходят растерянными, испуганными, а уходят веселыми и полными сил. Вот вам магия, господин Прудников. Я показал на Кузьму Петровича, который неторопливо закусывал, с интересом поглядывая на нас. Знакомьтесь, Степан Богданович, это Кузьма Петрович. Его дар – основательность. Никто в этом городе не знает о магических плетениях больше, чем он. Очень приятно, оглядываясь, пробормотал следователь. Я видел, что он подавлен, и никак не может прийти в себя. А кто вы, господин Прудников? Спросил я. Представьтесь, расскажите о себе. Степан Богданович покраснел. А я обычный полицейский следователь, с тоской и даже с каким-то вызовом ответил он. Каждое утро хожу на службу, ловлю преступников. Глажу мундир, тещи своей боюсь, и полицмейстера тоже. Нечего мне рассказывать, господа. Он снова снял очки и сунул их в карман мундира. Бросьте прибедняться, Степан Богданович, усмехнулся я. Вы совершенно себя не знаете. А это самая большая ошибка, не знать себя, не верить себе. Вы не просто полицейский следователь. Вы полицейский следователь с даром встречать удивительных людей. Как вы думаете, почему магия раз за разом приводит вас в мой дом? Подумайте об этом. Поймите свой дар и воспользуйтесь им. Ерунда какая-то, недоверчиво пробормотал Прудников. Совсем не ерунда, возразил я. Видите, сегодня магия снова привела вас сюда, и в самый подходящий момент. Это не кажется вам удивительным? Садовник Люцерн, который сидел в дальнем углу беседки, одобрительно кивнул. Под широкими полями его шляпы пронзительно сверкнули желтые глаза. «Помните господина Люцерна, Степан Богданович?» — улыбнулся я. «Господин Люцерн — самое настоящее магическое существо. Он живет в этом парке. А может быть, он и есть парк. В то утро, когда я встретил Елизавету Федоровну, господин Люцерн ловил на реке удивительную рыбу. Эта рыба приплывает только с обратным течением. Господин Люцерн, как ваш улов? Поймали волшебную рыбу?» «Поймал, Александр Васильевич», — кивнул Люцерн. «Хотите посмотреть?» «С удовольствием», — улыбнулся я. Поглядеть на удивительную рыбу захотели все, даже Игнат с Прасковьей Ивановной. Садовник Люцерн привел нас в самый дальний уголок моего сада. Здесь, за густыми кустами боярышника, я с удивлением увидел небольшой пруд. Уверен, раньше его не было. Края пруда были выложены неровно обтесанными плитами известняка, а в темной глубине воды застыла удивительная, необычная рыба. Она была длиной с мою руку, с мясистыми грудными плавниками и коротким, будто обрубленным хвостом. Вместо чешуи рыбу покрывала настоящая броня, похожая на броню крокодила. «Кто это?» – удивленно спросила Елизавета Федоровна. «Это Латимерия», – ответил садовник Люцерн. «Панцирная рыба. Она живет в глубине океана, у самого дна, там, где всегда темно и холодно. И только обратное течение может привести ее к берегу». Рыба лениво шевелила плавниками, не обращая на нас никакого внимания. «Она не задохнется?» – спросила Елизавета Федоровна. «Нет», – улыбнулся садовник Люцерн. «Ей здесь хорошо. Этот пруд соединяется с морем, и рыба в любой момент может уплыть. Она свободна. А почему она не уплывает? Она пришла сюда, чтобы погреться возле маги. Этот дом согревает ее, и сад тоже». Садовник посмотрел на меня. «Александр Васильевич, вы не против, если Латимерия останется здесь? Пусть живет», — улыбнулся я. «Мне не жалко». Я присел на корточки и коснулся ладонью воды. Рыба едва заметно шевельнула хвостом и развернулась в мою сторону. Я поспешно убрал руку. «Видите, Степан Богданович», — сказал я Прудникову, — «этой рыбе уже 3 миллиона лет. Она такая же, какой была во времена динозавров. На свете еще не было людей, но уже были места силы, и эта рыба приплывала погреться возле них. Это изумительное существо. И вы, Степан Богданович, тоже изумительное существо. Это не комплимент, просто факт. Но вам нужно меняться. Только так вы можете выжить. Вы ведь не панцирная рыба». Пока гости любовались необычной рыбой, Игнат поманил меня в сторону. «Простите за прямоту, ваше сиятельство», — сказал старик, «но на кой черт вы возитесь с этим следователем? Нехороший он человек, сразу видно. Помните, какой переполох он нам в прошлый раз устроил?» «Отлично помню», — улыбнулся я. «Кстати, ты тоже не видел комнаты, по которым он бродил? Надо бы убрать там паутину». «Не видел, Александр Васильевич. Я вам так скажу, какие комнаты дом хочет показать, те он и показывает». «Это верно», — согласился я. «Давайте, я этого господина Прудникова потихоньку выпровожу за калитку и отправлю во свояси», — предложил слуга. «Никто ничего и не заметит. Господин Прудников исполняет свои служебные обязанности», — с улыбкой напомнил я. «Не стоит ему мешать. Ты ведь не хочешь стать нарушителем закона? Если надо, стану», — решительно сказал Игнат. «Пока не нужно», — постарался я охладить его рвение. «Сам увидишь, магии виднее, Игнат. Неспроста она сегодня привела Степана Богдановича именно сюда». Мы вернулись к столу. Я усадил Прудникова рядом с Мишей и налил ему игристого. «Выпейте, господин Прудников. Вам нужно прийти в себя». Прудников послушно сделал глоток. «Пейте больше», — рассмеялся я. «Это легкое вино. Оно не ударит вам в голову». Мы ели и пили, разговаривали, шутили и смеялись. Незаметно подкрался вечер. Солнце ушло за верхушки старых лип, и за воротами осторожно пророкотал двигатель мобиля. «Это за вами», — сказал я Елизавете Федоровне. «Вам пора отправляться в новую удивительную жизнь. Мы все вместе пошли провожать ее. Посмотрите на эту девушку», — негромко обратился я к Прудникову, пока мы шли. «Совсем недавно она погибла, а потом родилась заново, превратилась в сильного мага с могущественным даром. Эта девушка, как феникс, ее жизнь осыпалась пеплом, но на этом пепле возникла новая жизнь. Подумайте об этом, Степан Богданович. Иногда просто необходимо распрощаться с прежней жизнью, чтобы начать новую». Прудников молча кивнул. Возле ворот стоял вместительный серый мобиль. Не самая новая модель, но мощная и надежная. Игорь Владимирович позаботился даже о таких мелочах. За рулем сидел дядя Сережа. Он приветливо помахал мне рукой. «Дядя Сережа», — удивленно воскликнула Елизавета Федоровна, — «вы тоже поедете со мной?» Девушка повернулась ко мне. «Вы обещали мне сюрприз, Александр Васильевич, но сегодня весь день сплошная череда сюрпризов. Спасибо вам». Елизавета Федоровна вытерла глаза. «Вы меня проводите?» — спросила она. «Конечно», — кивнул я. «Правда, лишь до городских ворот. Вы же слышали, что сказал следователь. Мне запрещено покидать пределы столицы». Игорь Владимирович сердито нахмурился. «Это еще что за ерунда?» – возмутился он. «Саша, я непременно поговорю об этом с его величеством. Уверен, император отменит этот дурацкий приказ». «Не нужно, Игорь Владимирович», – улыбнулся я. «Пусть все идет, как идет. Это мелочи, они не стоят того, чтобы обращать на них внимание». Я посмотрел на Прудникова. «Ну что, Степан Богданович, поедете с нами? Ведь у вас приказ следить, чтобы я ненароком не выехал за городские ворота». «Не поеду», — неожиданно ответил Прудников. «К черту все, Александр Васильевич. «Можно я поброжу здесь? Мне нужно подумать». «Бродите себе на здоровье», — рассмеялся я. «Только будьте осторожнее. Кто знает, куда вы забредете в этом саду». «Ну и пусть», — решительно кивнул Прудников. «Забреду, значит, так тому и быть. Надоело всего бояться, надоело всех подозревать». «Вот это правильно», — расхохотался я. «Степан Богданович, вы молодец. Возле городских ворот мы остановили мобили. Дядя Сережа остался ждать за рулем, а мы с Елизаветой Федоровной отошли в сторону. Это было удивительное приключение, Александр Васильевич», — с грустной улыбкой сказала Молчанова. «Теперь я понимаю, что оно было только началом. Сколько еще таких приключений меня ждет?» «Очень много», — кивнул я. «Скажите, вы сможете меня навестить? Выберитесь хотя бы на один день?» Елизавета Федоровна слегка покраснела. «Разумеется», — улыбнулся я. «Знаете, как мы с вами сделаем? Вы вернетесь к себе домой, увидите особняк, наполненный старой мебелью, знакомый вам с детства, гостиную с большим камином, библиотеку, в которой собрано множество старых книг. Пройдите по этим комнатам, почувствуйте их запах, посмотрите из окон на березовую рощу, на озеро, а потом пришлите мне зов и расскажите обо всем, что вы увидели и почувствовали. Расскажите так, как вы умеете, так, как вы рассказывали ту историю про летописца. У вас получится, я знаю, и тогда останется самое простое. Что? С любопытством спросила Елизавета Федоровна. «В один из дней я открою дверь», — улыбнулся я, — «окажусь в незримой библиотеке, а потом открою вторую дверь, и вот, я уже у вас». «Это еще одно чудо?» — спросила Молчанова. «Еще один сюрприз?» «Вот именно», — с улыбкой кивнул я. Я стоял и смотрел, как большой серый мобиль удаляется. Он уменьшался, потом превратился в точку и исчез. Тогда я сел за руль и неторопливо поехал домой. Когда я остановил свой мобиль возле ограды, уже окончательно стемнело. Из беседки доносились веселые голоса. Праздник продолжался. Загнав мобиль в гараж, я хотел присоединиться к друзьям, но тут мой взгляд упал на дверь, которая вела на второй этаж. На этой двери я увидел бронзовый силуэт раскрытой книги. «Что ж, так тому и быть», — улыбнулся я. «Повидаюсь с Библиусом». С потолка незримой библиотеки падал мягкий приглушенный свет. Над письменным столом медленно вращался золотой глобус. Мне показалось, что драгоценных камней на нем стало больше. Кажется, в этом мире прибавилось мест силы. Хорошая новость. Хранитель незримой библиотеки Библиус Марии Петронии стоял возле письменного стола. Он был одет в роскошную пурпурную тогу. «Салют, Александр», — сказал Библиус. «Я ждал тебя». «Салют, Библиус», — улыбнулся я. «Приятно видеть тебя в твоем привычном костюме, а не в наряде из перьев и глины. Сварить тебе кофе?» – предложил Библиус. «Пожалуй, нет», – с некоторым удивлением отказался я. «Сегодня не самый подходящий день для кофе. Я лучше выпью вина», – любопытно усмехнулся хранитель библиотеки. «Но желание гостя – закон. Идем». Он повернулся и пошел по широкому проходу между книжными шкафами в сторону круглого зала. Я шел за ним, по привычке глядя на мозаичный пол. Возле картины, на которой был изображен город Лачинга, я остановился, вгляделся в разноцветные кусочки мозаики, и картина ожила. Мне в лицо повеяло жарким пустынным ветром. Тоскливо закричали верблюды. Раздался звонкий стук молотка по меди. Царапнул слух скрежет точильного камня. «Свежая вода!» Услышал я пронзительный крик. «Кому свежие воды?» «Всего два медика за кувшин». Я помотал головой, и видение древнего города снова стало мозаичной картиной. В круглом зале приветливо журчал фонтан. Цвела туманная роза, роняя тонкие прозрачные лепестки. Библиус собирал эти лепестки в особую золотую коробочку. Если добавить их в горячий глинтвейн, напиток приобретал тонкий аромат и изысканный вкус. Небрежным щелчком Библиус воплотил на краю фонтана две золотые чаши и наполнил их вином. Библиус протянул мне чашу. Я сделал глоток. Вино было густым и сладким. Я почувствовал легкий привкус древесной смолы. «Амфоры с вином запечатывают смоляными пробками, когда грузят их на корабли», — объяснил мне Библиус. «Плавание иногда длится несколько недель, и смола придает вину особый вкус. Мы, римляне, его ценим. Это признак старого, хорошего вина». «Не знал», — улыбнулся я, — «но это очень вкусно, ты прав». «Ты решил, что будешь делать со свитком?» — спросил Библиус. «Пока нет», — признался я. «Для начала я хотел бы прочесть его». «Ты в своем праве», — согласился хранитель библиотеки. Это твоя добыча. Он небрежно повел рукой. Неподалеку от нас появился невысокий столик на причудливо изогнутых ножках. На столике лежал свиток из плотной древесной бумаги. Этот свиток я вытащил из тайника в особняке графа Мясоедова и унес с собой. Никита Михайлович Зотов был совершенно прав в своих догадках. Это я украл свиток. Украл для того, чтобы больше никто его не увидел. Я поставил чашу с вином на край фонтана, подошел к столику и развернул свиток. Причудливые рисунки никак не хотели превращаться в буквы и складываться в слова. Наконец, я догадался, что читать нужно не слева направо, а сверху вниз. И дело пошло на лад. «Ритуал чистого листа», — с удивлением прочитал я. «Если твоя прежняя жизнь тяготит тебя, ты можешь отказаться от нее. Дождись, когда ветер подует с моря. Пусть он дует несколько дней. Пусть он гонит морскую воду в устье реки, образуя обратное течение. В эти дни ты должен отказаться от всего. Забудь все, что тебе дорого. Отбрось все, что прежде составляло смысл жизни. Когда сделаешь это, в лунную ночь приходи на мост и брось в воду последнее. Тогда магия подарит тебе новую жизнь». Я удивленно покачал головой. «Ничего не понимаю. Получается, граф Мясоедов собирался начать жизнь заново, но с чего вдруг? Кто знает», — сказал Библиус. «Возможно, прежняя жизнь показалась ему невыносимой. Я слышал, у графа были большие долги», — согласился я. «Но подожди, Библиус, здесь же ни слова не сказано про убийство. Мясоедов должен был отказаться от своей жизни, а вместо этого он лишал жизни других людей. Это очень древняя магия», — усмехнулся Библиус. «Она скрыта не просто в словах, а в самих символах. Возможно, граф Мясоедов увидел в них совсем не то, что увидел ты. А может быть, граф просто решил схитрить, принести в жертву чужие жизни, а взамен получить свою собственную новую жизнь? Думаю, так оно и было», — согласился я. «Эта-то хитрость его и подвела. Но теперь я, кажется, начинаю понимать, что произошло с Елизаветой Федоровной. По вине Мясоедова для нее ритуал совершился полностью. Она получила новую жизнь и новый дар. Магии виднее», — сказал Библиус. «Ты тоже знаешь эту поговорку?» — удивился я. «Кто же ее не знает?» — пожал плечами хранитель библиотеки. «Эта поговорка древнее, чем люди. Она была древней еще во времена Сократа. Так что ты будешь делать со свитком, Александр? Я хотел бы оставить его у тебя», — сказал я. «Знаю, что в незримой библиотеке он будет надежно укрыт, но не могу. Извини, Библиус, однажды к тебе придет какой-нибудь любопытный юный маг, пошарит по твоим полкам и наткнется на этот свиток. Кто знает, каких бед он натворит. Я сожгу его. Это твоя добыча», — повторил Библиус. «Поступай с ним, как считаешь нужным». Легким движением руки он воплотил жаровню. В жаровне вспыхнуло и загудело пламя. Я положил свиток в огонь. Плотная бумага сопротивлялась, словно магия не хотела гореть. Но вот она скорчилась, затрещала и вспыхнула. В библиотеке запахло жженым деревом. Я смотрел, как свиток с описанием чудовищного ритуала обугливается, превращается в горстку серого пепла. «Вот и все», — сказал я, когда сгорел последний клочок бумаги. «Вот и все», — согласился Библиус. «Налить тебе еще вина, пожалуй», — кивнул я. «Знаешь, Александр», — осторожно начал Библиус, — «я хотел бы поговорить с тобой о твоих неожиданных визитах в библиотеку. Не подумай, что я тебе не рад, но ты уходишь сюда в присутствии других магов. Что, если они захотят последовать твоему примеру? Я, знаешь ли, очень избирательно отношусь к своим гостям. Считай, что ты меня пристыдил», — рассмеялся я. «В следующий раз постараюсь быть осторожнее. Что ж, спасибо и на этом», — кивнул хранитель библиотеки. «Библиус, а ты не хочешь прогуляться со мной?» — неожиданно предложил я. «Куда?» — удивился Библиус. «Ты знаешь, недавно у меня появилась замечательная обсерватория, а сегодня как раз лунная безоблачная ночь. Когда ты в последний раз смотрел на Луну и звезды? Примерно 1000 лет назад, — задумался Библиус. Или 2000. Честно говоря, не могу точно вспомнить. Собирайся», — решительно кивнул я. «Захвати с собой амфору с этим старым вином. Будем сидеть в креслах, смотреть на звезды, пить вино и разговаривать. Или молчать. Это уж как нам больше захочется. А на кого я оставлю библиотеку?» — засомневался Библиус. «Когда ты уходил в джунгли с Акатошем, тебя это не волновало», — напомнил я. «Но ведь там я занимался исследованиями, а ты зовешь меня просто отдохнуть. Отдыхать тоже иногда нужно», — улыбнулся я. «Идем, не упрямься. Звезды», — мечтательно повторил Библиус. «И луна», — кивнул я. «Ладно, идем», — решительно согласился хранитель библиотеки. И тут в гулкой пустоте библиотеки разнесся стук. «Именем Его Величества откройте», — услышал я резкий голос. «Я требую меня впустить». «Слышишь», — сказал Библиус. «Я уверен, это один из тех магов, которые видели, как ты входил в библиотеку». «Точно», — покаянно вздохнул я. «И не просто один из магов, а конкретный маг. Я даже знаю, как его зовут. Что будем делать? Откроем, это очень настырный маг, я хорошо его знаю. Пусть себе стучит», — покачал головой Библиус. «Хорошо, что у меня здесь есть вторая дверь». Он взмахнул рукой. Прямо посреди зала перед нами появилась дверь. Она стояла сама по себе, без всякой стены. «Ну что ты замер?» — спросил хранитель библиотеки. «Идем, показывай свою обсерваторию». Мы прошли в дверь и оказались в башне. По витой чугунной лестнице, перила которой были украшены изображениями чудовищ, мы поднялись на самый верх, туда, где под стеклянным куполом стояли мягкие кресла, а в небе горели крупные звезды. «Что это?» – удивленно спросил Библиус, заметив телескоп. «Специальная труба с линзами», – объяснил я. «Если посмотреть в нее, звезды и планеты становятся ближе». «Ты позволишь?» – спросил хранитель библиотеки. «Конечно», – улыбнулся я. «Сколько угодно. Кажется, мы забыли захватить с собой чаши. Хочешь, я схожу за бокалами?» «Не нужно», — отказался Библиус. Он снова взмахнул рукой. На столике между креслами появились две грубо вылепленные глиняные чаши. «Это настоящая древняя посуда», — объяснил хранитель библиотеки. «В таких чашах вино становится еще вкуснее. Попробуй». Я попробовал и ощутил вкус обожженной глины, которой тысячу лет назад касались пальцы неведомого гончара. «Действительно, вкус совсем другой», — согласился я. «Получается, твоя магия работает и здесь?» «Магия работает везде», — усмехнулся Библиус. «На то она и магия». Стеклянный купол деликатно растаял в воздухе. В парке стояла тишина. Магические лампы в беседке давно погасли. Мои гости разъехались, так и не дождавшись моего возвращения. Пожалуй, придется повторить для них вечеринку. Свет в доме тоже не горел. Наверное, Игнат устал ждать меня и лег спать. Меня охватило чувство легкости и свободы. Любопытный хранитель библиотеки возился с медными винтами телескопа, разбираясь в его устройстве. А я полулежал в кресле, смотрел на звезды и маленькими глотками пил древнее вино. В саду раздался шорох. «Белка или еж?» — подумал я. Вставать не хотелось, но шорох повторился. Тогда я поставил чашу на столик, лениво поднялся и подошел к краю смотровой площадки. Из кустов боярышника появилась знакомая фигура. Тонкая металлическая оправа круглых очков блеснула в лунном свете, и я узнал полицейского следователя Прудникова. Он до сих пор бродил по моему саду. Наверное, искал себя, а это всегда требует много времени. Я хотел окликнуть его, но передумал. Пусть бродит. В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда ему необходимо побыть в одиночестве. Словно почувствовав мои мысли, Прудников остановился, задрал голову вверх и тоже стал смотреть на звезды. «Я понял, как работает эта штука», — неожиданно сказал Библиус. «Нужно повернуть здесь, а потом вот здесь, направить в нужную сторону и смотреть». Он склонился над окуляром. «Александр, а ты знал, что у Сатурна есть кольца?» — спросил он.